Откровение. Уважаемые радиослушатели, продолжая изучение книги Откровения, последней в Библии, мы смиренно сознаем, что ей должно быть уделено особое внимание. Мы уже говорили, что она содержит обещание благословения для читающих и слушающих слова ее. Предвечный план Божий по отношению к человеку и земле приходит к полному завершению. Дьявол не только побежден, но и осужден. Новое небо и новая земля входят в период вечный, благословенный, непостижимо чудный, благодаря искупительной жертве Христа на Голгофском кресте и его славному воскресению из мертвых. Апостол Иоанн, любимый ученик Иисуса, пал как мертвый, когда Господь поднял завесу на грядущее и будущее и увидит его в сиянии славы. Первая глава с 1 по 18 стих. Мы уже изучали вступление и частично первое видение, дарованное Иоанну. Первая глава с 9 стиха по 3 главу 22 стих. Семь церквей, находящихся в Малой Азии, являются пророческими откровениями переживаний церкви в течение ее истории на земле, до момента восхищения ко Христу от земли. Ударение Дух Святой делает на победе, на побеждающих. 2 глава 7 стих и так далее. 2 глава 17 стих, 2 глава 26 стих, 3 глава 5 стих, 3 глава 12 стих и 3 глава 21 стих. Смысл победы связан с победой над лукавым злым, который есть дьявол. Первое послание Иоанна, 2 глава 13 стих и 5 глава 4 стих. Секрет этой победы сосредоточен в сердце верующего христианина. И сия победа ваша есть вера ваша. Однако мы не спасаемся победой над лукавым, которая принадлежит опытным вере, а победой спасительной Христовой, его пролитой святой крови за грехи наши. Эти две главы Евангелия от Матфея, 24 и 25, относятся к Израилю. Христос возвестил тогда эти многозначащие слова: «По причине же беззакония во многих охладеет любовь». 24 глава, 12 стих. «Но претерпевший до конца спасется». 13 стих. «Вы будете ненавидимы всеми». Мы знаем, что Священное Писание дано нам по вдохновению Божию. Оно полезно для изучения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Второе послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. Эти драгоценные слова призывают и нас с вами к духовному бодрствованию, горящей первой любви Господу, дабы мир сей и его системы не имело над нами влияния. Заметьте предупреждение о Николаитах, 2 глава, 6 стих и 15. Эти христиане дошли до такого низкого состояния, что допускали языческие поступки в своей религиозной практике. Они свивали свои гнезда в Пергаме и Ефесе. Но по милости Божией это учение не распространилось далеко и не нашло во многих последователей. Апостол Павел предвидел, что случится в Ефесе по его отшествии к Господу. Он со слезами говорил об этом, что лютые волки войдут в среду верующих, не щадящие стадо. Деяния апостолов, 20 глава, 29 стих. Как он просил пресвитеров и старейшин не забывать этого. Чистоту церкви нарушило также учение Валаама. 2 глава, 14 стих. Валаам был ложным пророком в то время, когда Израиль совершал свой путь овладеть землей обетованной. Он давал злой совет царю Валаку Моваитскому, дабы его молодые люди вступали в брачный союз с израильскими молодыми людьми и таким образом вовлекли бы постепенно Израиль в идолопоклонство, подобное Ваал-Пиорскому. Подробности об этом записаны в книге «Числа», в главах 23, 24 и 31. В послании Иуды также упоминается личность Валаама. «Горе им! Предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибает, как Корей». 11 стих. Откровение 2 глава 20 стих упоминает женщину Иезавель, также ложную пророчицу. Она принесла вред церкви своим учением. Напоминает она своим именем и действием Иезавель, жену Ахава, царя Израильского. Она совершила много зла и преследовала пророка Илью. Третья книга Царств, 18 и 21 главы. Вы найдете там потрясающие подробности борьбы за истину Божию великого пророка древности. Судьба Израиля и Изавели была ужасная. Четвертая книга Царств, 9 глава. По взятии церкви от земли во время временного действия Антихриста беззаконие прольется бурной рекой на землю, и победа будет Божия. Сердца наши тревожатся и теперь о причине охлаждения духовной жизни среди верующих христиан. Омерщвление церкви заметно и в наши дни, хотя многие чада Божии ходят во свете Христовом и в любви Его пребывают. Приступим теперь к рассмотрению третьего видения, 4 глава с 1 стиха по 16 главу 21 стих. Мы сразу видим, что это самая длинная часть Откровения, связанная с третьим видением Иоанна. Это важно. Речь идет о семи печатях, о семи трубах, о семи чашах. Семь труб связаны с семью печатями и семь чаш с семью трубами в проявлении гнева Божия. Они делают базу для размышления. Снятие седьмой печати ангелом и другие действия Божии открывает потрясающую картину событий, которые произойдут на земле в те дни. Благо великое унаследует Церковь Христова, которая в то время уже будет поднята, восхищена от земли в небеса ко Христу. Сын Божий в этом периоде будет прославлен Отцом Небесным после Его искупительного дела на земле, после унижения, оскорбления и крестной смерти на Голгофе. Не должны ли мы быть более благодарны ежечасно Ему, что Он явил к нам любовь Свою, когда мы были еще грешниками? Римлянам 5 глава 8 стих. Он умер за грехи наши. Ни в ком другом нет спасения. Нет другого имени, данного человеком, которым мы можем спастись. Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих. Прославленный Господь наш Иисус Христос, Сын Человеческий и Сын Божий, величественно прославлен в Откровении. В периоде великой скорби Откровения люди еще могут спастись, но они не будут удостоены быть членами духовными тела Его Церкви. Израиль будет в центре переживаний во время великой скорби. Это бедствие Иакова, но он спасется, и Господь восстановит царство Давида. Обратите внимание на престол на небесах, 4 глава с 1 стиха по 5 главу, 14 стих. Иоанн был в духе и сразу взглянул вверх, и вот дверь отверстая на небе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. Это как бы видение в события дальнейшие. Святые старцы падают пред Ним и, полагая венцы свои пред Ним, говорят: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». 4 глава, 11 стих. Какое чудное словословие святых Ветхого Завета, которые удостоены восхвалять всемогущего Господа, совершающего свои предвечные планы восстановления блаженного состояния человека, которое им было давно утеряно через непослушание святой воли Создателя, утерянном Едеме. Как быстро и легкомысленно Адам и Ева послушались лукавого навета дьявола. Но сколько страданий и горя перенесло человечество на своем земном пути служения врагу душ своих. Сколько непостижимой любви и долготерпения пришлось явить Творцу Богу нашему, чтобы восстановить утерянное счастье, мир, красоту неописуемую. Но однако только этим путем Он мог явить человечеству всю полноту Своей любви, спасительной, отдав Себя за непослушание творения Своего в Сыне Своем, послушном до смерти и даже смерти крестной. Теперь Сын Его принимает заслуженную смертью Свое царство, правды и победы над дьяволом. Аминь.